Глава 20. Элис. В гостиной пылал камин и горели свечи. Дамы в вечерних туалетах. На Элис открытое платье и бриллианты в ушах и на шее. Она доказывала губернатору, сидевшему напротив, что Елизавета не то же, что Элис. И что он не должен ее так звать, а он уверял ее, что Елизавета — это именно Элис. И она была недовольна, говоря, что это совсем другое имя. Муравьев и сам это знал, но он приходил в отличное состояние духа, когда ему удавалось раздразнить христиане. Он очень серьезно и терпеливо доказывал свое. Невельской вспомнил, что жеманная Элис была необычно спокойно прощаясь с Мишей. Зная, что Миша и Невельской оба любимцы генерала и симпатизируют друг другу, Элис невольно переносила на капитана долю своих добрых чувств. Она привыкла давать тему для разговора и развлекать, и в этом видела свою обязанность. Держась этой роли, она сказала, что прочитала книгу про китов. Потом рассказала, что читала однажды про зайцев и про их привычки, и что в Сибири очень много зайцев. Она старалась говорить о чем-либо близком жизни той страны, по которой путешествовала. Невельскому стало жаль ее. Элис щебетала и жеманилась, и видно было, что старалась сделать приятное. А ему казалось, что у нее на душе не может быть легко, что вся эта фальшь не так ей приятна. Ее тон переменился, и она искренне оживилась, когда разговорились про концерты в Сибири. «Я нашла здесь прекрасную публику. У меня было совсем другое представление об этой стране. В Елуторовске на мой концерт пришли ссыльные». Ваши бывшие князья и графы, отбывающие здесь наказание. Они захотели поблагодарить меня. Я познакомилась с месье Якушкиным и с месье Пущиным. Потом я познакомилась с их милой хозяйкой, мадам Мишалкиной. Простая, но прелестная женщина. Я никогда не встречала людей прекраснее. Вы знаете, капитан, Берлиоз говорил мне, что он нигде не видел такой отзывчивой публики, как в России». Мне кажется, то же самое и в Сибири, хотя тут совсем другая страна. В Иркутске тоже много ссыльных. Я не знаю, есть ли ссыльные в Красноярске, но мне тоже очень нравится этот город». Рассуждения ее были немного смешными, но капитан слушал с удовольствием. Несмотря на жеманность и деланные улыбки, Элис была настоящей артисткой и труженица великая. Он рассказал ей про концерт, на котором был в Вальпараисо. Разговорились про Америку. «Вот страна, в которую меня не влечет. Там нет искусства. Но оно развивается. Да, может быть. Но пока, как пишут, это страна сильных простых людей. Платагонов, лесорубов, пастухов». «Муравьев ужасно ошибается, если думает, что ее всякий может целовать», — думал Невельской. «Почему он так сказал? Он не уважает ее?» Было очень неприятно, что губернатор, такой прекрасный и умный человек, так ошибочно судит. Ему казалось, что если отбросить служебные соображения и прочие предрассудки, то и Элис со своим Страдивариусом тоже была здесь, землепроходцем, первооткрывателем, Куком или Лаперузом в своей сфере, настоящим товарищем и ему, и Мише, и всем.